Иса, алейхиссалям, то есть после того, как Аллах Субхану Тааля рассказал нам об этом, Иза када амран фаиннама якулю ляху кун фаякун, если он решит что-то, то он ему всего лишь скажет, будь, и оно появляется. Потом он приводит слова Аисы в Коране, где Аиса, алейхиссалям, говорит, «Ва инна Аллаха Робби, поистине Аллах, это мой Господь, ва Роббукум, и ваш Господь, фаабуду, поэтому поклоняйтесь Ему, не поклоняйтесь Мне», говорит Аиса, алейхиссалям, «Хаза сурату мустаким, это и есть прямой путь». Теперь понятно, что такое када валь кадар. Смотрите, Всевышний Аллах Субхана Таля, когда говорит «Иза када амран, фа иннама якулю ляху кун фаякуна». И когда он решит что-то, какое-то дело, скажет ему «будь». То есть, кому Всевышний Аллах говорит «будь»? Тут же об Иисусе говорится, об Иисе, алейхиссалям. Он уже появился? Нет, он же еще не появился. Значит, Всевышний Аллах откуда ему говорит «будь»? После того, как он был в книге, Всевышний Аллах говорит ему в книге «будь», пожелал, сказал «будь». Ты сейчас в книге «будь», превратись, то есть, или появись. И он появился. Думаю, иншалла тааля, понятно, биизни ляхи тааля. И все причины, и все результаты проходят именно через эти четыре степени. Например, вот возьмите любого ребенка. Мы сказали, что отец является причиной в появлении ребенка, а ребенок является результатом. Хорошо, сам отец является результатом своего отца или своего родителя, тот, значит, тоже был причиной. И таким образом, один за одним, пока не появится кто? Адам, алейхиссалям, правильно? Тут вы мне зададите вопрос, хорошо, Адам результат, а кто причина Адама? Пыль или земля? Правильно же? Земля является причиной появления Адама, алейхиссалям. А сейчас вы меня спросите, да, хорошо, откуда земля появилась? А все просто. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, кун фаякун, сказал, будь, и она появилась. Как я еще раз вам говорю, Всевышний Аллах является как создателем причиной, так и создателем результата. И Всевышний Аллах может создать причину и не создавать результат. То есть, как мы сказали, что если зернышко посадили, обязательно должен выйти колос. Нет, может же колос и не выйти же, правильно? Значит, есть причина, нет результата. Также Всевышний Аллах может создать результат без причины. То есть, как эта земля сказала ему, будь этой земле, из которой появился Адам, и она появилась. Так же, как Иса, алейхиссалям, мы говорили, что причина это мать и отец, без отца. Иса, алейхиссалям, появился, сказал ему, будь, и оно появилось, потому что Аллах, Субхану Тааля, все ему легко. Субхану Тааля, поистине, гуа аля кулли шайин кадир, потому что над всякой вещью мощен. Поэтому, когда в наше время вы много слышали, что впервые появилось яйцо или курица яйцо, думаю, сейчас всем все понятно. Чтобы первым появилось, будь то яйцо, будь то курица, когда-то причина кончается и есть результат. А результат появился через слово «будь», и оно появилось. И Валия Зубиля ни в коем случае не говорит, что Всевышний Аллах является причиной. Нет, Аллах Субхана Тааля себе сказал «лям ялид валям юляд». То есть он не родил и не был рожден. Он не причина, не результат. Всевышний Аллах, он создает причины, и он создает результаты. Не как говорят Валия Зубиля от философа Валия Зубиля, Аллах является причиной тому, что создал Валия Зубиля, когда поставили свой разум перед Кораном и Сунной, заблудились. Однако наш Коран научил, Всевышний Аллах о себе написал, «Лям ялид валям юляд», то есть он не является ни причиной, ни результатом. Аллах, Субхану Тааля, своей мощью и знанием говорит вещам «будь», и они появляются. И причиной всех вещей в созданиях Аллаха является Его создание. То есть причина всех вещей в созданиях Аллаха является Его создание. Любая причина является созданием Аллаха. И нету причины тому, что Он создает. То есть не говоря, Аллах создал по такой причине. Нет, такого нет. Аллах Субхану Тааля всего лишь скажет «кун фаякун». «Иннама иза арада шайан ан якуля ляху кун фаякун». Если он что-то захочет, он скажет ему просто «будь», и оно появляется. «Ля юсалю амма яфаль вахум юсалюн». Его не спрашивается, или он не спрашивается Всевышний Аллах, что он делает и зачем он делает, однако они будут спрошены. То есть люди. И мы все люди созданы так, чтобы подчиняться этому закону. Будь то люди, будь то любые создания, все сущее на земле подчиняется законам причин и результатов. То есть ты сажаешь зерно, выходит один колос. Если ты не посадишь зерно, колос не выйдет же, правильно? И Аллах создал эти причины для того, чтобы мы делали их, брали эти причины и создал эти причины испытанием для нас. Потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля создал этот мир для того, чтобы испытать своих рабов. И все существующие причины являются испытанием для людей. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делайте, и каждому будет облегчено то, к чему он идет. То есть берите причины, и каждому будет облегчено то, к чему он идет. Тут немножко как бы отойдем от темы. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил сахабам и сказал, что каждому уже предписано место в огне и место в раю. Тогда один из подвижников спросил, а зачем тогда нам что-то делать? То есть, если мне уже написано, где я буду, и тому написано, где, зачем мне тогда что-то делать? Все равно, хочешь не хочешь, я попаду туда. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, делайте, и каждому будет облечено то, к чему он идет. И привел слова Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, «Фаамма ман аата ваттака васаддака бильхусна». А тот, кто дает, то есть милостыню, и боится Аллаха, и верит в хусна, как сказали муфассиры, хусна ля иляха Аллах, фасану яссиру лил юсра, тому мы облегчим к легкому, то есть к краю. После чего, смотрите, причина и результат. Причина сначала, что надо давать, бояться, верить, и потом легко будет дойдешь до результата. Уамма ман бахиля вастагна ва каззаба биль хусна, фасану яссиру лил юсра. А тот, кто пожадничал и как-то не нуждался в Аллахе и не верил в ля иляха Аллах, тому будет облегчено куда путь? К аду. Поэтому в наше время многие люди говорят, пьет водку, гуляет и так далее. Говорит, мне же говорит, вот Аллах предопределил, поэтому я так делаю. Валиязу билля. Нет, пророк, саллаху алейхиссалям, тебе сказал, действуй, и тебе будет облегчено то, для чего ты создан. То есть я задам вопрос этому человеку, который говорит, что я пью водку, или я гуляю, или я делаю что-то плохое, от того, что Аллах не предопределил. Хорошо, я ему задам такой вопрос конкретно. Запомните эти вопросы и задавайте также их этим людям, если хотите их поставить на свое место. Ты знаешь, что есть рай и что есть ад? Он скажет «да». Второй вопрос. Ты знаешь, куда ты попадешь, в рай или в ад? Он скажет «нет». Третий вопрос. Ты знаешь, как попасть в ад или в рай? Он скажет «да». То есть хорошие дела буду делать, в рай попаду, плохие дела в ад. Четвертый вопрос. Ты куда хочешь попасть, в рай или в ад? Он ответит в рай. И пятый вопрос, что тебе мешает тогда попасть в рай? Понятно, да? То есть, если ты знаешь, что есть ад, что есть рай. Если ты не знаешь, куда ты попадешь, в ад или в рай. Если ты знаешь, как попасть в ад или в рай, то есть, через хорошие дела в рай, через плохие дела в ад. Четвертое, если ты хочешь попасть в рай, то есть, если ты знаешь, как попасть в рай и хочешь попасть в рай, тогда делай то, что тебя приведет в рай. Если ты не хочешь попасть в рай и знаешь, как попасть в ад, тогда делай то, что тебя приведет в ад. И это и есть подтверждение словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Действуйте, и каждому будет облегчено то, к чему он идет. «Фаамма ман аата ваттака васаддака бильхусна». А тот, кто дает и боится, и верит в ля иляха Аллах, «фасану яссиру гулил юсра». Человек не знает, где он, в аду или в раю. Однако он услышал от Всевышнего Аллаха, что надо давать, надо бояться Аллаха, надо верить ля иляха Аллах, и все это делает, и в конце концов себя найдет в конце где? В раю. И это действительно ему предопределил Аллах. Или же наоборот, человек «амма ман бахиля, амма ман бахиля вастагна ва казаба бильхусна». А тот, кто не давал, жадничал, вастагна, не нуждался в Аллахе, ва казаба бильхусна, и не верил в ля иляха Аллах, то есть причину он же взял. Он же знал, как в рай попасть, как в ад попасть. Взял причины, которые привели в ад. И потом он в конце чего нашел себя где? В аду. Это и есть подтверждение словам пророка. Действуйте, и каждому будет облечено то, к чему он идет. И Аллах, субхану ва тааля, создает как по причинам, так и без причин. То, что создает Всевышний Аллах по причинам, называется адат. То есть обыкновенная вещь. Или что-то обычное. А то, что создает без причин, называется хаварикуль адат. Хаварик аль-адат, то есть сверхъестественное. И обе эти вещи, будь то адат обычные или хаварик уль-адат, сверхъестественное, все эти вещи в мощи Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. То есть приведем пример. Для того, чтобы появился человек, он должен пройти или должно собраться 12 степеней. Возьмем ребенка. Мы говорили, что ребенок перед тем, как появился, он прошел через строгие 4 степени, правильно же? Первый, этот ребенок был в знании Всевышнего Аллаха. Второе, был в книге. Третье, Всевышний Аллах захотел. Четвертое, создал, правильно? 4 же степени. Ребенок этот появился по причине матери и отца. Мать точно так же прошла 4 степени, отец точно так же прошел 4 степени, правильно? Если мы соберем 4, 4, 4, сколько получается? 12. Это называется ада. То есть обычная. Значит, обычная вещь, чтобы человек был создан. То есть, если туда дальше не идти, мы, как пример приводим, должно пройти или собраться 12 степеней. Давайте возьмем Иису, алейхиссалям. Он ходит в обычное или сверхъестественное. А Иса, алейхиссалям, сам появился через сколько степеней? Через четыре. Сначала он был в знании Всевышнего Аллаха, потом его об нем Всевышний Аллах написал в книге, потом Всевышний Аллах захотел, чтобы он появился, потом его создал. Его мать также четыре степени прошла. Значит, Иса, алейхиссалям, появился через восемь степеней. Видите, уже меньше, чем обычное. То, что обычное 12, называется адат, обычное то, что меньше 12, то есть 8, от 8 и меньше, называется как? Хаварикуль адат, то есть необычное. Поэтому Всевышний Аллах, субхана Аталья, смотрите, говорит в Коране, описывает нам рождение Иса, алейхиссалям, и рассказывает, аузу биллахи минаш шайтану раджим, вазкур филь китаби Марьям, изан табазат мин ахлиха маканан шарқия. Как говорю, когда вы аят слушаете, смотрите через призму единобожия. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. И вспомни в Писании Марья. Вот она удалилась от своей семьи в местечко восточное и устроила себе занавес. Затем мы отправили к ней Джибриля, алейхиссалям, и он принял перед ней облик человека. Она сказала, то есть когда увидела Джибриля, алейхиссалям, «Я прибегаю к милосердному от тебя, если ты богобоязненный». То есть, если ты хочешь какое-то зло сделать, я прибегаю к Аллаху от тебя. Он сказал, «Я всего лишь посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе чистого мальчика». Как пришло в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда ребенку в чреве матери исполняется 4 месяца или 120 дней, приходит ангел и пишет. То есть сначала, с самого начала, как сказал пророк саллаллаху, когда в чрево женщине попадает семя, это семя берет ангел в свою руку и говорит Аллаху, «А мухалляка, а угайру мухалляка, а создашь ты его или нет?» Субханаллах, это алямуль-гайб, скрытые вещи. Откуда человек может об этом знать? Это пришло в достоверном хадисе, приходит ангел, берет это семя и спрашивает у Аллаха, «А создашь ты это семя или нет?» Потому что сколько живут женщины с мужчинами, не рождаются у них дети, а сколько бывает рождается? Аллах субхана говорит, «Мухалляка». Да, создам. А закарон ау-унса, а мужчина или женщина? После чего Всевышний Аллах говорит, мужчина или женщина и так далее до конца хадиса. И Джибриль, алейхиссалям, когда сказал, я всего лишь посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе чистого мальчика, то есть чтобы выполнить роль ангела. Она сказала, то есть после того, как услышала, что у нее появится мальчик, как ей может быть у меня мальчик? Меня не касался же человек, и я не была распутницей, потому что адат... или обычные вещи, мы знаем, что человек может родиться двумя путями. Либо через женитьбу, то есть женщина выходит замуж за мужчину, у них появляется ребенок, либо женщина, она гуляет, правильно же. Поэтому Марьям, алейхиссалям, сказала эти вещи. То есть она знала, как филадат, как обычно. То есть знала по этим причинам. То есть не было причины, чтобы у меня появился ребенок. Анна якуну ли гулям, валям ямсас не ваша. Как у меня будет ребенок, или мальчик, и ко мне не приближался человек, валяма кубагия, и я никогда не была гулящей, или никогда не была распутницей. После чего Джибриль сказал, так сказал твой Господь, это для меня легко. Это слава Всевышнего Аллаха, это для меня легко, и сделаем мы его знамением для людей и нашим милосердием. И было это дело макдия, решением. То есть так захотел Всевышний Аллах, видите, опять, Кода. Всевышний Аллах захотел, чтобы в отношении Иса, алейхиссалям, было всего лишь сколько? 8 степеней. Он сказал ему, кун, будь, и он появился. Потому что, как мы сказали в самом начале урока, Всевышний Аллах как создает причины, так и создает результаты. И Всевышний Аллах может создать причину и может не создавать результата. Также может создать результат без причины. Субханаху ва тааля. И смотрите, Всевышний Аллах, субхана тааля, сказал в Коране, «Гуа алейя гайин». «Это для меня легко». Субханаллах, здесь возникает вопрос, для Аллаха есть что-то легко, что-то тяжело, что ли? Нет. Тогда зачем Всевышний Аллах сказал эти слова? В Коране Всевышний Аллах нету ни одной даже лишней буквы. Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал нам, что именно показал, что это что? Рождение Аисы вышло фи хаварикуль адат, то есть он родился сверхъестественно. То, что он прошел не через 12, а через всего лишь 8 степеней. Видите, сколько раз мы, может быть, читали эти аяты и не обращали на это внимания. Когда ты смотришь на аят через призму акиды, Аллах, мурашки идут по телу. И у единобожников нет разницы между обычным и сверхъестественным, так как единобожники знают, что в обоих случаях, будь то результат или будь то причина, обе вещи создает кто? Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля. Значит, Всевышний Аллах создает причины. Затем из этих причин создает другие причины. И Он, Субхану ва Тааля, управляет этими причинами. А причины никак не действуют на Него, Субхану ва Тааля. И поэтому, когда Он сказал, «Лям ялид ва лям юляд, не родил и не был рожден», Он хотел объяснить нам то, что все, кроме Него, Субхану ва Тааля, подчиняется этому закону. То есть закону причин и результатов. Потому что все сущее на земле является либо причиной, либо результатом. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит нам в Коране, Субхану Аллах, смотрите на аяты через призму единобожия. «Афараайтум ма тахрусун, а антум тазрауну, ам нахну зариун». Видите ли вы то, что вы собираете? То есть, когда мы идем, собираем колос, допустим, этот же, Аллах говорит, вот то, что вы собираете, видите вы это? А антум тазрауну, ам нахну зариун. Вы ли сеете его, или мы сеем? Субхану Аллах. Как мы говорили о причинах, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля создал для нас причину семечка, правильно? Мы положили эту семечку в землю. Кто-то из нас залез в землю, открыл семечко и начал вытаскивать оттуда росток? Или оно сам вылез, или этот росточек сам вылез? Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля спрашивает нас, «А антум тазрауну, ам нахну зариун?» Вы ли его сажаете или сеете? Вы ли вытаскиваете этот колос из семечка? Или мы, то есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, человек, единобожник? Когда ложит зернышко в землю, говорит «Бисмилля» во имя Аллаха. Почему? Потому что он знает, что это зернышко является причиной. И что эту причину создал кто? Аллах. И после того, как он положит ее в землю, он ждет результата. И знает, что результат от чего выходит из семечка, или по воле Всевышнего Аллаха, знает, что Аллах как является создателем семечка, так же является создателем чего? Результата. Поэтому он никогда не полагается на семечко, однако полагается на кого? На Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, потому что это семечко, из него выйдет колос только с дозволения Всевышнего Аллаха, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Ибрахим, «Тути укуляха кулля хинин би изни роббиха». Она приносит свои плоды в каждый миг с доизволения своего Господа. И этот единобожник никогда не полагается на зернышко, то есть на причину, так как он знает, что причиной и результатом является созданием Аллаха, это и есть единобожие. И поэтому мы в жизни, когда берем любую причину, никогда не полагайся на причину, если ты действительно единобожник. Любую вещь, какую бы ты в жизни ни делал, мы, например, студенты, готовимся к экзаменам и так далее, не полагайся на то, что ты приготовил экзаменам, и то, что вызубрил и так далее. Полагайся на Всевышнего Аллаха, потому что как твое выучивание создал Всевышний Аллах, так же результат будет за Всевышним Аллахом. Потому что многие из нас могут выучить, вызубрить, однако пойти провалиться, правильно же? Потому что как результат, так и причина является созданием Всевышнего Аллаха. Однако нам приказано брать причины, потому что без причины Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не дает нам результатов. Это обычная вещь, или так создан этот мир, что в основном мы живем филь-адат, или в обычных вещах, то есть должна быть причина, чтобы был результат. И как сказали, Всевышний Аллах создал эти причины для того, чтобы нас испытать в этом мире. А что касается многобожника, то он полагается на причины. В этом и проявляется его многобожие. Давайте заглянем в Коран. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля рассказал нам в Коране очень интересную историю, которую тоже мы, многие из нас читают ее каждую пятницу. Это сура Кахф. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля рассказал нам в Коране историю о двух людях. И также смотрите на этот аят через призму единобожия. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منه منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Приведи им в притчу или приведи им притчу о двух людях. Одному мы дали два сада. То есть Всевышний Аллах говорит что? Джаальна на. То есть мы дали. Всевышний Аллах ему дал. Не он посадил. Или он же посадил, он же причины взял, однако причину кто создал? Всевышний Аллах, поэтому Всевышний Аллах говорит, мы ему дали два сада. То есть, приведи им притчу о двух людях, одному мы дали два сада из виноградников, и окружили мы, также опять мы, Всевышний Аллах о себе говорит, их пальмами, и мы устроили опять к себе, Всевышний Аллах Субханаху приписывает себе, приписывает это действие, между ними посевы. Субханаху, представьте себе, для чего прекрасный сад. Сад, по его краям пальмы. Потом посередине сада рядами, рядами, рядами виноградники и между виноградниками еще огороды. Субханаллах, до чего прекрасен этот сад был. Оба сада принесли свои плоды и ничего из них не было погублено. То есть, валям тазли мин гущайя, то есть, Всевышний Аллах Субхана Таала в этом аяте сказал, что сколько он причин взял, из каждой причины был результат. То есть, сколько он семечек посадил, этот мужчина, этот человек, из каждого семечка вышел результат. Поэтому сказал, валям тазли мин гущайя. И не было ничего погублено. Вафаджарна хилялахума нахара. То есть Всевышний Аллах сказал именно фаджарна, как бы дали выйти между этими садами река, реке или воде, потому что спало пальмы, виноградники, огороды. Это же столько воды нуждается. Поэтому Всевышний Аллах сказал вафаджарна. То есть как бы взорвался источник и пошла среди него вода. И у него, то есть у этого человека, были плоды, и он сказал своему товарищу, который был с ним, который с ним беседовал, то есть хвастаясь, и говорил, сказал ему, «Я богаче тебя», то есть сам себе приписал, «имуществом и славнее помощниками», то есть у меня рабы, у меня дети, у меня тогда начал хвастаться. То есть приписал себе все, а забыл о Всевышнем Аллахе, Субхану Аталь. И он зашел в свой сад, причинив самому себе зло, то есть этими словами, и сказал, не думай я, что это когда-то исчезнет. То есть я же причины взял, вот я на причины положился, это же вылезло. Как это все может исчезнуть? Он забыл, что причины создает Аллах, и что результат тоже будет за Всевышним Аллахом, Субхану Атали. И он дальше продолжил, я не думаю, что час когда-то наступит. И если я даже буду возвращен Господу моему, то я найду лучше, чем это в своем возвращении. Как сказали муфассир, толкователь Курана, он как бы сказал, издеваясь. То есть если у меня здесь такое есть, значит у меня на том свете будет еще больше. Сказал ему его товарищ, верующий, говоря с ним, разве ты не веришь того, кто создал тебя? То есть ты забыл, кто тебе все это дал? Кто создал тебя из пыли, затем из капли, а потом выровнял тебя человеком? Однако Аллах, это верующий говорит, Господь мой, и никого я не предаю Господу моему в сотоварище. То есть я не полагаюсь на причины, я знаю, что причина и результат за Всевышним Аллахом, Субхану Аталя. Если бы ты, то есть ему советует этот верующий, говорит, когда вошел в свой сад, сказал, «Маша Аллаху, ля кувата илля билля». Смотрите, «Маша Аллах», так захотел или так хочет Аллах. Какая степень? Третья. То есть то, что у тебя появилось, прошло через предопределение. Аллах захотел, поэтому у тебя это появилось. «Ля кувата илля билля». Скажи, нет сил и мощи, кроме как от Аллаха. То есть не от того, что ты такой хороший, у тебя все это вышло. Не от того, что ты сильный, не от того, что ты что-то сделал. Все это по воле Всевышнего Аллаха, поэтому скажи, «Маша Аллах ля кувата илля билля». В этом аяте нас Всевышний Аллах Субхану Таала учит, когда мы видим что-то прекрасное, что-то красивое, что там нравится, скажи, «Маша Аллах ля кувата илля билля». То есть так захотел Аллах, третья степень предопределения, «Ля кувата илля билля». И нет силы и мощи, кроме как от Него. То есть это не из-за того, что у меня сила есть, не по моей мощи, все это по воле Всевышнего Аллаха. Поэтому в настоящее время, когда мы что-то видим в настоящем, мы говорим, Маша Аллаху ля кувата илля билля, когда о чем-то говорим прошедшем, قدر الله وما شاء فعل, то есть предопределил Аллах, وما شاء فعل, что захотел сделал, а в будущем говорим, ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن, Яша Аллах. И не говори, что ты завтра что-то сделаешь, кроме как сказав Инша Аллах. Поэтому мы в прошедшем времени говорим Каддар Аллаху ва Маша Афаля. В настоящем говорим Маша Аллаху ля кувата илля билля. А в будущем говорим Инша Аллах. И тот продолжил, верующий человек, говорить тому, то есть он как бы уже разгневался ради Всевышнего Аллаха, субхана Аталя, что тот человек не полагается на Всевышнего Аллаха. И это является сунной пророка, саллассалям. Пророк, саллассалям, гневался ради Аллаха, когда видел, что переходят, кто-то переходит границы, дозволенные Аллахом. Когда он видит, что тот человек забыл о Всевышнем Аллахе, забыл, что он его создал из пыли, потом превратил его в каплю, потом его создал мужчиной, что все это от Всевышнего Аллаха, он сказал дуа, то есть начал делать дуа на этого человека и сказал, если ты видишь меня беднее, чем ты, деньгами и детьми, то, может быть, Господь мой даст мне лучше, чем твой сад, и пошлет на него, то есть на твой сад, гибель с неба, и окажется твой сад всего лишь гладким холмом. Или вода уйдет в землю, и ты не в состоянии будешь ее вернуть, и погублены были его плоды. Действительно, Аллах субхана ва тааля ответил на дуа этого верующего, и исчез этот сад. И тот начал выворачивать свои руки за то, что растратил на него, то есть сколько силы дал и так далее. И говорит, вот так все исчезло, начал себе руки ломать. И теперь он разорен и говорит, «Я лейтани». Что сказал? «Лям ушрик би робби ахада». «О, если бы я не предавал Господу своему сотоварища». Потому что он положился на причины, но не положился на Аллаха, значит, он сделал ширк. «Аазан Аллаху». Минзалик, да спасет нас Всевышний Аллах от этого. Это и есть пример единобожия и многобожия. И если мы поймем «лям ялид» «ва лям юляд», то мы автоматически скажем «ля илляха илляллах» «нет божества, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля». Поэтому каждый шаг, который мы совершаем в этой жизни, должен опираться на единобожие. То есть в каждом шаге, в каждой причине мы должны полагаться только на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. На каждую причину мы должны смотреть через призму единобожия, зная, что только Он один Аллах создает, управляет и меняет причины. И поэтому твое сердце должно быть привязано к чему? К Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, но не к причинам. То есть полагайся на Аллаха и не полагайся на причины. Это и есть хуснут таваккуль. То есть как правильно надо полагаться на Аллаха и хусну истиана, как правильно надо просить у Аллаха помощь. И не говори никогда, я сделаю так и так, или будет так и так, кроме как сказав, инша Аллах, как сказал Всевышний Аллах, валя такулянна лишайин инни фаилин залика хода, илля айеша Аллах. То есть не говори, что я завтра что-то сделаю, кроме как сказав, инша Аллах. Все это для того, чтобы мы всю свою жизнь вспоминали Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, будь то в прошедшем, будь то в настоящем, будь то в будущем, потому что Всевышний Аллах субхана ва тааля именно для этого нас создал, чтобы мы помнили и поклонялись Ему субхана ва тааля, как Он сказал в Коране: «Ва ма халякту джинна валь инса илля лиябудун». Поистине я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Это то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля облегчил нам в сегодняшнем уроке. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илляха илля анта, настагфирука ва натубу илейка.